4. Гарпун методично насыщался. Пока он находился в спячке, для поддержания биологии маскировочного аспекта хватало обычных продуктов питания, которые употребляли люди. Но уровни, вмещавшие истинную личность убийцы, начали голодать. Перекусы мясом работников из доков и клерка помогли сдержать приступы голода, но их было недостаточно для настоящего насыщения. Да и уничтожение телепата отняло у него много энергии. Но вот оно, кормежка, и вместе с ней полноценная еда. Острые зубы перемалывают кости, вгрызаются в еще горячие и влажные органы, как спелые фрукты. А на запивку кровь ведрами. На какое-то время жажда утолена. Да, это сгодится. Глубоко в расселинах своего разума Гарпун слышал эхо маскирующего ума призрака, рыдающего и кричащего, принужденного смотреть на эти деяния из клетки, в которой он содержался. Он не мог понять, что теперь был лишь шумом, а не существом, у которого была жизнь и сила влиять на внешний мир. И пока всем заправляет Гарпун, так будет всегда. Йозеф Сабрат был лишь последним из длинного ряда внешних оболочек, которые расцвечивали пластичный аспект Гарпуна, подобно краске, выплеснутой на шелк. Плоть убийцы, слитая с живой шкурой хищника из варпа, была больше демоном, чем человеком, и она не подчинялась никаким законам обычной вселенной. Это была форма без формы, но не такая, как у тех человеческих глупцов, что использовали для манипуляции собственной кожей и костями химические зелья, и при этом мнили себя искусниками. То, чем был Гарпун, вышло за пределы самой сути маскировки, за пределы трансформации. Ему подходило слово, которым пользовались запрещенные теологи древности, когда говорили о своих божествах, принимавших человеческий облик. Они звали это воплощением. Насытившись, он собрал все, что осталось от Хисоса, и предусмотрительно сложил объедки в бочонок. Еще до этого он скрупулезно избавил оперативника от одежды и предметов экипировки, сложив их по одну сторону для дальнейшего использования. Труп добычи был сброшен с крыши винного хранилища. Он упадет далеко вниз у подножия узких утесов и очутится среди порогов, откуда останки смоет в море. Но сначала он должен осуществить заключительные действия. Гарпун выволок из одной из гигантских цистерн, предназначенных для созревания вин, мясистое яйцо и вскрыл его зубами. Изнутри вышли мерзко пахнущие газы, а на деревянный настил пола выпал обнаженный человек. Вместилище выросло из семени, которое Гарпун внедрил в легкое бездомного пропоица сразу же после прибытия на Исту Веракрус. Зародыш, зачарованный волшебством его хозяев, поглотил бродягу, чтобы произвести яйцо, и породил стазисную мембрану, внутри которой Гарпун последние 2 месяца хранил тело Йозефа Сабрата. Пока вместилище таяло, превращаясь в испарение, он нарядил Сабрата в одежду, которую носил, когда аспект префекта находился на переднем плане. Мембрана сделала свое дело. Мертвый префект выглядел так, как будто его убили только что, и ни один из исследовательских приборов, бывших в распоряжении человечества, не смог бы свидетельствовать об обратном. Колотая рана в сердце мужчины снова начала кровоточить, и Гарпун живописно разложил тело, разыскав в кармане полости своего тела виноградарский нож и поместив его в разрез. Он помедлил, убеждаясь, что прокол в верхнем небе Сабрата не был виден. Туда проникал твердый, как железо, хоботок, который облизал мозговое вещество блестителя закона и выкачал молекулярные цепи веществ, бывшие его памятью, его личностью. После этого демоническая шкура Гарпуна, сдвигаясь и подстраиваясь, привела себя в соответствие с этими ориентирами. Изменение было таким сильным, таким глубоким, что когда Гарпун отдал управление маскировочному аспекту, тот оказался не просто маскировкой, которую носил убийца. Он стал реалистичной, дышащей жизнью личностью. Личина была столь совершенной, что она верила в собственную реальность и восстанавливалась настолько полно, что даже поверхностное псионическое сканирование не увидело бы стоящей за ней лжи. Тем не менее, имело смысл как можно быстрее убить женщину-псайкера, и не только для защиты истины, но и чтобы подтолкнуть действию дознавателей. К настоящему моменту следующая фаза тоже была завершена, и личность Йозефа Сабрата безупречно сыграла свою роль. Вскоре Гарпун приступил к зачистке личины и наконец-то избавился от раздражающе доброжелательных мысленных процессов этого человека, его омерзительно добросердечного сострадания, его тошнотворной привязанности к коллегам, собственному малолетнему отпрыску и половому партнеру. Начиная с этого момента, Гарпун будет просто носить лицо и никогда больше не откажется от себя в пользу личности другого человека. Он был почти что пьян от предвкушения, еще несколько шагов, и он приблизится к своей цели на расстоянии удара. Убийца опустился на колени рядом с головой Хисоса, отсеченной от шеи, пластающим ударом и подобрал ее. Издав гортанный, придушенный звук, гарпун изверг хоботок из мягкого неба своего рта и вонзил его в череп через правый глаз. Разыскивая, проникая, он зарылся вглубь и нашел области мозга мертвеца, где остывала его личность. Гарпун поглотил ее.